Усевшись в тени огромного дерева и уплетая ленч, они разговорились о своих семьях и детских впечатлениях. Мэрибет рассказала ему о Райане и Ноэль, и о своем отце, который считал, что мальчикам можно все, а девочки должны только выходить замуж и рожать детей. Она поведала ему о своем желании добиться в жизни как можно большего, стать учителем, адвокатом или писателем, а не просто превратиться в домохозяйку, погрязшую в воспитании детей и домашних делах сразу же после окончания школы. «Ты рассуждаешь совсем как моя мама», — улыбнулся Томми. «После того, как она закончила школу, она заставила моего отца ждать 6 лет. Моя мама поступила в колледж, получила ученую степень и целых 2 года преподавала, и только после этого они поженились. Меня она родила только через 7 лет, а Энни еще через 10. Похоже, им это непросто далось. Но к образованию мама относится очень серьезно. Она говорит, что самое ценное в жизни — это ум и образование. «Если бы и моя мама так думала», — со вздохом сказала Мэрибет. «Она делает все так, как велит ей папа. Она считает, что в колледже девочкам делать нечего. Родители не хотят, чтобы я туда поступала. Райану они бы, наверное, разрешили, если бы он захотел. Но он, по-моему, только о том и мечтает, чтобы всю жизнь работать вместе с отцом. Если бы не плоскостопие, он бы отправился в Корею. Папа говорит, что он хороший механик. Знаешь, она пыталась объяснить ему то, о чем никогда еще ни с кем не говорила. Я всегда чувствовала, что отличаюсь от них. Мне всегда хотелось того, что остальных членов моей семьи совершенно не интересует. Я хочу ходить в школу, я хочу многому научиться, я хочу стать эрудированной и образованной. Понимаешь? Я не собираюсь всю жизнь заниматься хозяйством и рожать детей от какого-нибудь парня, пусть даже очень хорошего. Я не хочу быть пустым местом. Правда, меня все считают фантазеркой. Томми разделял ее мечты, она это чувствовала. Он воспитывался в семье, в которой и она хотела бы вырасти. Ей казалось, что она родилась не там, и вся жизнь ее до этого момента была полна каких-то недоразумений. «Моя сестра, наверное, в конце концов станет такой, какой хотят ее видеть родители», — продолжила Мэрибет после паузы. «Она пытается с ними спорить, но вообще-то она послушная. Ей всего 13, но она уже помешана на мальчиках». «С другой стороны, это же не Ноэль забеременела от Пола Брауна, переспав в первую же встречу, даже не испытывая к нему любви». Мэрибет чувствовала, что не вправе так говорить о младшей сестре. «Знаешь, тебе надо познакомиться с моей мамой. Я думаю, она тебе понравится, Мэрибет». «Наверное», — откликнулась она, но потом посмотрела на него с любопытством. «Как ты считаешь, а я ей понравлюсь?» Матери обычно очень подозрительно относятся к девочкам, за которыми ухаживают их сыновья. Особенно к ней. Уже через месяц. Нет, с миссис Уиттейкер ей знакомиться не следует. Уже через пару недель она не сможет скрывать свой живот, и даже с Томми встречаться перестанет. Мэрибет еще не решила, что она скажет ему, хотя понимала, что ей придется сделать это в самом скором времени, ведь он всегда может увидеть ее в ресторане. Придется рассказать ему историю про погибшего в Корее мужа, несмотря на то, что теперь это прозвучит совсем глупо. Мэрибет хотела бы признаться ему во всем, но не могла. Случившееся с ней было слишком ужасно. Слишком безответственно и слишком шокирующе для каждого, кто узнал бы об этом. Она была уверена в том, что после этого он и видеть ее не захочет. Что ж, придется прервать отношения с Томми через несколько недель, соврав, что она встречается с кем-то еще. А потом он вернется в школу, будет заниматься и влюбится там в кого-нибудь, в хорошую девочку, которую можно спокойно привести в дом и представить родителям. «Эй, о чем ты там думаешь?» — прервал Томми ее размышления. Мысли Мэри Бет были за миллионы миль от этого места. «Ты такая грустная, Мэри Бет. Что-то не так?» Томми понимал, что ее что-то беспокоит. В душе у нее не все в порядке, но он не знал, как выяснить, в чем же дело, ведь знакомы они были так недолго. Но все равно он бы очень хотел помочь ей. В первый раз за много месяцев его боль, связанная со смертью Энни, немного утихла благодаря этой рыжеволосой девушке. И теперь он хотел отблагодарить ее за это. «Нет, похоже, я просто размечталась. Ничего особенного. Просто растущий, как на дрожжах, ребенок в животе. А так все хорошо. Пошли прогуляемся». Они шли по берегу, то балансируя на камнях, то бредя по колено в воде, то пересекая песчаные пляжи. Это было небольшое и очень живописное озеро, и на обратном пути к машине он предложил ей пробежаться наперегонки по песку, однако она не смогла угнаться за ним своими длинными красивыми ногами. В конце концов они вместе повалились на землю, задыхаясь, хохоча и глядя в голубое небо. «А ты неплохая спортсменка», — заявил Томми, и она рассмеялась в ответ. Ей было рядом с ним легко и просто. Она воспринимала его как брата или старого доброго друга. «Я бы тебя догнала, если бы не споткнулась о камень». «Да ничего ты не споткнулась! Ты же от меня отстала на целую милю!» «Ну да, а ты побежал раньше меня. Это нечестно», — Мэри Бет звонко смеялась, и лица их были совсем рядом. Томми смотрел на нее, приходя в восторг от каждого ее движения, замирал от звука ее голоса. «Ничего подобного!» — защищался он, отчаянно желая поцеловать ее. «Нет, нечестно! Ну ничего, в следующий раз я тебя обгоню!» Ему так нравилось поддразнивать ее, лежа рядышком на теплом песке. Томми часто задумывался над тем, что такое близость с женщиной. О, как бы он хотел это узнать вместе с Мэри Бет! Но она была столь женственной и столь невинной одновременно, что он просто боялся дотронуться до нее. Вместо этого он перевернулся и лег на живот, чтобы она не заметила, как сильно нравится ему и как он возбужден. Мэри Бет лежала рядом с ним на спине и внезапно почувствовала что-то странное. Это было ни с чем не сравнимое ощущение, нечто, чего она никогда не испытывала. Как будто внутри ее вдруг раскрыла крылья бабочка. Ощущение было совершенно незнакомым. Но внезапно ее осенило. Это ребенок. Ее ребенок подавал первые признаки жизни. «Что с тобой?» — обеспокоенно спросил Томми, потому что взгляд ее на мгновение изменился, как будто ее что-то удивило, а потом до смерти испугало. — Ничего, — тихо ответила она, пораженная значимостью события, которое только что произошло здесь, на этом песчаном пляже. Она словно упала с небес на землю, вспомнив, насколько реален ее ребенок. Он живет своей жизнью, и время стремительно бежит вперед. Хочет она этого или нет? Мэри Бет уже думала о том, что ей пора отправиться к врачу и выяснить, все ли у нее в порядке, но она никого тут не знала, и хотя у нее складывались хорошие отношения с Джулией, Мэри Бет пока не находила в себе силы, чтобы сказать ей о своей беременности и попросить совета. «Иногда мне кажется, что ты где-то очень далеко», — сказал Томми. «О чем она думает в такие минуты? О, как бы мне хотелось знать о ней все! Я просто думаю о своих родителях или о сестре. Ты общаешься с ними?» Мэри Бет окружали какие-то тайны, недоговоренности. Это было так ново, интересно. «Я пишу им письма», — сказала Мэри Бет. «Так лучше.

наверное, задерживается и сейчас придет. Я сказала, что обедать мы сядем позже. Но Джон не пришел и через час. Когда Лиз стала звонить ему на работу, там никто не брал трубку. Ростбиф был уже давно готов, долгожданный семейный обед был явно испорчен. И губы Лиз плотно сжались от ярости. Без 10:09 они с Томми, наконец, сели за стол, а в 9 появился Джон. Он был явно навеселе и пребывал в хорошем настроении. «Хо-хо, моя киска для разнообразия приготовила обед! Какая радость!» — игриво воскликнул он, пошатнувшись при попытке поцеловать жену. «Почему это мы такие сердитые?» «Ты обещал прийти в 6», — ледяным тоном ответила Лиз. «А я предупредила тебя, что обед будет готов в 7. Я просто подумала, что хватит нам всем питаться кое-как. Теперь я снова буду готовить». Томми огорчился при этих ее словах. Однако не стоило паниковать раньше времени. Было совершенно очевидно, что это всего лишь благие намерения, поэтому он решил пока не волноваться. «Знаешь, я забыл. Ты так давно не готовила, что я просто забыл про этот обед. Больше такого не повторится», — заверил он. Джон вел себя так, будто не чувствовал за собой никакой вины, пытаясь выглядеть более трезвым, чем был на самом деле. Наконец он сел за стол. Глава семейства не так уж часто приходил пьяным, но в последние 7 месяцев жизнь его была настолько унылой, что он никогда не отказывался выпить в любой компании, по любому поводу, а если такого случая не представлялось, то сидел у стойки бара в одиночестве. Не произнося ни слова, Лиз поставила перед ним тарелку, и Джон удивленно поднял на жену глаза. «Ты же знаешь, что я люблю немного недожаренное мясо». Так же молча она убрала еду и выкинула ее в мусорное ведро, с грохотом поставив пустую тарелку в раковину. «Не надо приходить в 9 часов, если хочешь получить то, что ты любишь. 2 часа назад оно было именно таким, как ты предпочитаешь», — произнесла она сквозь зубы. Джон ошеломленно смотрел на нее. «Прости, Лиз». Она повернулась к мужу и посмотрела на него долгим взглядом, совершенно забыв о присутствии Томми. Родители теперь всегда вели себя так, будто его не существует на свете, будто он умер вместе с Энни. Его потребности и желания никого больше не интересовали, они так обезумели от горя, что были не в состоянии справиться с ним сами, а тем более помочь ему. «По-моему, нам уже теперь ничего теперь не важно, правда, Джон?» «Ничего. Ничего из тех маленьких радостей, которые мы когда-то так ценили. Мы на все плюнули». «Мы не должны этого делать», — тихо произнес Томми. «Сегодня Мэрибет дала ему надежду, и теперь он хотел поделиться ею с родителями, хотя бы ею. Мы же продолжаем жить. Энни не обрадовалась бы, если бы увидела, что с нами происходит. Будем хотя бы немного общаться, а? Не обязательно каждый вечер, хотя бы иногда. Скажи это своему отцу», — холодно отрезала Лиз, снова поворачиваясь к раковине с грязной посудой. «Слишком поздно, сынок». Отец тяжело поднялся, похлопал его по плечу и исчез в спальне. Лиз покончила с посудой и затем все с тем же отчужденным выражением лица при помощи Томми собрала книжный шкаф для новых учебников. За все это время она не произнесла ни слова. Когда шкаф был благополучно водворен на место, Лиз сдержанно поблагодарила сына и тоже ушла в спальню. За последние 7 месяцев все в ней переменилось. Всегда отличавшая ее мягкость и теплота исчезли, уступив место каменной холодности. В глазах поселились отчаяние, боль и неизбывная печаль. Томми было ясно, что ни один из родителей никогда не сможет внутренне смириться со смертью Энни. Войдя в комнату, Лиз увидела, что Джон прямо в одежде спит поверх покрывала. Она долго стояла и смотрела на него, а потом тихо прикрыла за собой дверь. Может быть, этот разлад между ними уже не имел значения? Несколько месяцев назад она была у врача, и он сказал, что больше детей у нее не будет, так что можно было и не пытаться. Когда она была беременна Энни, она и так многим рисковала. Это чудо, что девочка родилась здоровой. А теперь, когда ей было уже 47, учитывая то, с каким трудом дались ей в свое время дети, она могла вообще оставить всякую надежду. Врач ей так прямо и сказал. Интимных отношений между ними уже давно не было, он не прикасался к ней с той роковой ночи перед смертью Энни, когда они убедили друг друга в том, что у нее обыкновенная простуда. Они оба продолжали корить себя, и одна мысль о том, чтобы заняться любовью, вызывала у супругов отвращение. Никакой любви, никакой близости, никакой заботы, о ком бы то ни было, думала Лиз. Она чувствовала, что после смерти Энни потеряла обоих своих мужчин, и Джона, и Томми, и относилась к этому факту с полным равнодушием и апатией. Ее словно бы отрезало от самых близких ей людей, она как будто бы замерзла, но за этой ледяной маской пряталась ее боль. Страдания Джона были гораздо более очевидными. Он не мог таить своих мучений. Его угнетала потеря не только любимой дочурки, но и жены, и сына. Ему некуда было пойти, некому поведать о своих чувствах, и не было человека, в чьем обществе он обрел бы душевный покой. Наверное, он мог бы изменить своей жене, но ему мало было одного секса. Джону хотелось той душевной и физической близости, что была между ними раньше, и что уже нельзя было вернуть никакими способами. Лиз прошла в ванную, раздеваясь на ходу, и Джон пошевелился и что-то пробормотал. Надев ночную рубашку, она растолкала мужа перед тем, как выключить свет. «Переоденься в пижаму», — произнесла она таким тоном, каким разговаривают с неразумным ребенком или с незнакомым человеком. Так могла бы сказать медсестра пациенту, а не женщина, которая когда-то его любила. С минуту он сидел на краю кровати, пытаясь вспомнить, что с ним происходит, а затем посмотрел на нее снизу вверх. «Прости меня за сегодняшнее, Лиз. Знаешь, у меня просто из головы вылетело. Наверное, я просто переволновался, представляя, что меня ждет, вернуться домой к обеду, словно в прежние времена, начать все сначала. Ну, в общем, ты понимаешь. Я не знаю. Я не хотел все испортить». Однако он это сделал. Сама судьба все испортила. Энни нет, и ничто не вернет ее назад. Они никогда больше ее не увидят. И никогда не смогут жить по-прежнему. «Ничего», — неубедительно ответила Лиз. «В другой раз соберемся все вместе и пообедаем». Ее слова звучали неискренне. «Правда? Я бы очень этого хотел. Мне так не хватает твоих обедов». В этом году они все похудели. Эти чудовищные 7 месяцев не прошли для них даром. Джон заметно постарел. Лиз выглядела изможденной и несчастной, особенно сейчас, после того, как узнала, что детей у нее больше не будет. Джон прошел в ванную и переоделся в пижаму. Он улегся в их общую постель. где когда-то они с женой получали друг от друга столько удовольствия. Но сейчас она повернулась к нему спиной, холодная и чужая. — Лис, — позвал он в темноте, — ты простишь меня когда-нибудь? — Мне нечего прощать. Ты ни в чем не виноват, — мертвым голосом ответила она. Впрочем, они оба чувствовали себя мертвыми. Знаешь, если бы мы все-таки вызвали тогда врача, если бы я не убедил тебя, что это всего лишь простуда... Доктор Стоун сказал, что это уже не имело значения. Откликнулась Лиз таким тоном, будто на самом деле не верила своим словам. «Прости», — произнес Джон со слезами в голосе, кладя руку на плечо жены. Она не пошевелилась, словно еще больше отдалившись от него после этого прикосновения. «Прости меня, Лиз». «И ты меня прости», — мягко ответила она, но так и не повернулась к нему. Лиз никогда не смотрела на него в такие минуты. Она не видела, как он молча глотает слезы при свете луны. А он не знал, что и она тихонько плачет в подушку. Как будто они медленно тонули, каждый в своем океане. Лежа в постели этим грустным вечером, Томми думал о своих родителях. Он понимал, что нет никакой надежды на хотя бы частичное возвращение к прошлой счастливой жизни. Слишком бесповоротно была происшедшая с ними перемена, слишком велика боль, слишком непреодолимо горе. Он утратил не только сестру, но и свой дом, своих родителей. Единственное, что его как-то утешало, это возможность видеть Мэрибет. Он вспомнил ее длинные ноги и ярко-рыжие волосы, эту забавную мужскую рубашку, их бег на перегонки. Он вспомнил тысячу разных приятных вещей и как-то незаметно уснул. И этой ночью ему приснилась Мэрибет. Она шла по берегу лесного озера медленными шагами, ведя за руку малышку Энни.